Глава 12. «Смотри, корабли возвращаются!» «Вон тот вообще кренится!» Город Зарево во многом тихо жил своей жизнью. Простые жители видели, как флот императора выходил в море около недели назад и как возвращается сегодня обратно. Только вот самый первый построенный для имперского флота корабль, «Светозар», возвращался домой на буксире. Из-за его конструкции с тремя соединенными верхней части параллельными корпусами он не утратил плавучесть даже с таким колоссальным увечьем. Тримиран был ужасно устойчив на воде и живуч. Несколько отсеков у него было затоплено, он взял небольшой крен, но все равно мог держаться на воде и вернуться в док на ремонт. Скорее всего, он мог бы добраться до дома и своим ходом, но в целях безопасности большая часть экипажа возвращалась в город Зарево на кораблях полдень и полночь. Настроение у всех было, мягко скажем, не очень. И тут... «С возвращением!» — прозвучал громкий голос в порту. Простой рыбак сорвал с себя шляпу и начал махать ей в сторону возвращающихся судов. «Молодцы, что вернулись! Ура!» В большинстве своем экипаж всех судов был собран из учеников Академии. Еще не прошло много времени, чтобы воспитать из них прожженных морских волков. Они возвращались домой в странном психологическом состоянии. Там, в море, был очень тяжелый бой. Смерть действительно была рядом. Пришлось сражаться за жизнь. Впервые пришлось убивать других, видеть звериный оскал и жажду крови у другой расы. Молодые мальчишки возвращались с опущенной головой. А затем услышали с берега громкий голос. Сперва один, а затем второй, третий. Крик одного рыбака мгновенно перерос грохочущий гул из тысячи и тысяч приветствий. Люди смотрели на стоящих на палубе моряков и поздравляли их с возвращением. Прыгали на месте, кричали, махали шляпами. Весь город, который несколько дней был спокоен, оживал, встречая своих героев, которые просто не ожидали этого. Люди не знали, что делал имперский флот, но они точно знали, что им было трудно. Куда бы ни отправил их император, они сражались там за весь город Зарево, за всех и каждого. Поддержать их, порадоваться их возвращению – это меньшее, на что люди были способны. И искренне приветствовали вернувшихся еще неопытных, молодых, но достойных людей империи. «Помахайте им!» – ухмыльнулся адмирал Тич, тоже поднимая руку. Молодые парни переглянулись, повернулись к берегу и тоже принялись руками махать. «Ура!» Начали тихонько между собой перешептываться. «Не зря я на флот пошел». «Да...» «Вернулись, ребятки!» Выглядывая в окно дворца, я видел правительственный автомобиль, который привез из порта моего адмирала. Небольшая экскурсия закончилась для него целым ворохом испытаний. Как и положено, едва вернувшись домой, он тут же поспешил на Имперский остров, чтобы лично доложить обо всем, что с ним приключилось. «Представителей другого племени он не привез, да?» Отстраненно бросила моя дорогая сестренка, которая уже полчаса задницу в моем кабинете просиживала. «У тебя работы нет, да?» Отвернулся я от окна, насмешливо глядя на эту великую княжну, валяющуюся на диване и поедающую мои виноградинки. «Я так на курорт хочу!» – простонала она. «Ты обещал, что мы скоро поедем туда. Ты сказал, что там все готово уже». «Я тоже хочу!» Ее голос был очень противным, а потому я тоже начал ныть таким же противным голосом. «Думаешь, мне не хочется в горячих источниках поваляться?» «Давай отчеты послушаем и поедем, а?» Продолжала жаловаться Ария. «Купальный костюм приготовила?» «Моя служанка еще неделю назад банные халаты сложила». «Хм...» – задумался я. «Тут ведь правда не было открытых купальников». Бум текстильной промышленности мы давно преодолели, но до некоторых предметов одежды нужно еще дорасти. «Раз уж там будет купальня для девочек, сделаю тебе один особенный экземпляр», — гоготнул я. «Правда?» — оживилась Ария. «Что-то красивое?» «Определенно», — кивнул я. «Всем девочкам сделаю, потом оставите свои отзывы. Не думаю, что эти вещи быстро войдут в обиход, но мало ли». «Звучит подозрительно», — моя сестренка хищно глаза сузила. «Как думаешь?» — парировал я. «Если я для Иши детский купальный костюм создам, Она сильно обидится?» «Сильно обижусь!» — раздался голос со стороны самого темного угла в комнате. «Ваше Величество! Адмирал Тич прибыл с докладом!» — крикнул стражник с той стороны от входной двери. «Фуф, пронесло!» — утер я вспотевший лоб. «Впусти его!» Сильно уставший моряк вошел в кабинет, тут же заметив неловкость у меня на лице и злорадную ухмылку моей противной сестренки. «Хорошо, справились!» — поприветствовал я его, становясь серьезным. «Да, благодарю вас!» — поклонился тот. «Садись, рассказывай!» «Информации о том, что случилось, у меня не так много. Сигнал бедствия мы получили и примерно осознавали всю ситуацию. Но только слушая вот так, из первых уст, что случилось с моими людьми, я полностью осознал ситуацию. Огромный змей, который перемещался по воздуху. Хотел бы я сказать, что не ожидал в этом мире появления вот таких монстров. Но монстры в мире все-таки есть. Я даже видел одного, и про другого я уже в курсе. Люди вокруг называют вот таких монстров богами. Говоришь, враждебное племя ждало возвращения кого-то или, возможно, чего-то, именуемого Великий Пепел, правильно?» «Так и есть», — кивнул адмирал. «Дальше к северу, у побережья, вроде как есть огромный вулкан. Не исключаю, что сами пустоши появились из-за его активности. Ну или он как-то со всем этим связан». «Союзное племя, которому ты помог, информацией не обладает», — подытожил я сказанные слова. Подумал, немного посмотрев на свою сестру. «Торговцы из Шахрам большим караваном не приходили, правильно?» «Да», — кивнула она. «Из пустоши в этом году только единичные авантюристы приходят. Больших караванов не приходило». «Если подумать, то леди Серебряная Луна уже очень долго не появляется в нашем городе. Я даже немного соскучился». «До недавнего времени, как оказалось, мы мало внимания уделяли нашим северным соседям. Пустоши всегда для нас были неизвестным, но малозначительным регионом, чьи жители медленно интегрировались в нашу систему. Вот только, как оказалось, там происходит что-то необычное. Что-то, о чем мне непременно нужно узнать». «Хотела работу себе, вот она и приехала», — сказал я, повернувшись к сестре. «Во время следующего визита торговцев из племени Шахрам ей придется как следует с ними поговорить. Что за племена там живут? Что за пепел? Кто говорил племени Рыгли, что этот пепел скоро вернется?» Думая обо всем, у меня стойкое чувство возникло, что на горизонте появилась большая туча, которую я до этого не ощущал. «Добычу из экспедиции привезли?» — спросил я, обращаясь к своему адмиралу. «Да, Ваше Величество», — кивнул он. — «Военные уже должны были доставить ее в старый город». — «Хорошо», — кивнул я, вставая из-за стола. — «Ступай отдыхать, адмирал. Больше он мне не нужен. Пускай идет домой и как следует отоспится». — «Благодарю вас». — «Иша, скажи, чтобы подготовили мне машину», — приказал я. — «Поехали в старый город. Посмотрим, что же это за хрень такая».